Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Последний этап на пути к крестным страданиям Господа в Иерусалиме и Иерихон. В этом коротком евангельском рассказе, который мы слышали сегодня, перед нами два связанных друг с другом события. В одном описании преграды для идущего ко Христу, которое создает толпа, а в другом спасение, о котором Христос возвещает слепому человеку, совершая чудо, освещающее для всех небесным светом его дорогу к Иерусалиму. Христос совершает чудо для слепого, который к тому же оказывается нищим, просящим милостыню. Снова мы видим, как его целительная сила обращена к исключительно несчастному человеку. Вот этот слепой, которому трудно подойти ко Христу, он сидит у дороги, скованный своей слепотой. В отличие от других, он лишен всего, кроме возможности услышать, что движется толпа. Вначале эта толпа, можно сказать, играет для него положительную роль. Благодаря ей он узнает о приближении Бога. Эти люди возвещают ему о том, что проходит Иисус из Назарета, тот самый знаменитый чудотворец, который, кажется, может все. И тогда слепой начинает кричать. Он возвышает свой голос. Однако тут же через эту толпу возникает для него преграда. От него требуют, чтобы он замолчал. Мы не можем не вспомнить, что и ученики Христовы тоже препятствовали приносить детей ко Христу. Соединяются ли они сейчас с этой толпой? Что касается слепого, он кричит все громче, изо всех сил. Его мольба, обращенная к сыну Давидову, как к тому, кто совершает царское служение, выражает его веру в Мессию, который и ему, как ранее другим, может даровать исцеление. Эти нарастающие, повторяющиеся вопли слепого необходимы, чтобы он мог приблизиться, наконец, ко Христу. Вторая часть рассказа состоит из известного всем нам простого, короткого разговора. На вопрос Христа: «Чего ты хочешь?» — слепой отвечает: «Господи, хочу прозреть». И учитель говорит лишь одно слово: «Прозри». Он облекает тайну этого исцеления теми же словами, какими он объяснял исцеление кровоточивой грешнице, прокаженному самарянину и всем, кому от века оказал милость. И мы вдруг узнаем, что спасение, о котором идет речь, превосходит простое физическое исцеление. Более того, открывается совершенно неожиданная ситуация. Народ, который только что был толпой, не пускавший его ко Христу, этот народ, как сказано в Евангелии, видит, что слепой своей верою обрел зрение. И когда прозревший человек благодарит Бога, Бог во Христе, посланном им Сыне Единородном, совершил это чудо, народ воссылает хвалу Богу. Толпа становится народом и народом Божиим. Не только об исцелении и спасении одного человека радуется каждое слово Евангелия. Еще большее изумление, еще большую радость вызывает то, что бесформенная людская масса становится народом Божиим. Разве это не чудо, и разве перестал совершать чудеса Господь? Вокруг церкви, там, где Христос, всегда толпится толпа, и многие в скорбях и болезнях надеются на немедленную помощь. Эти люди так или иначе слепы и сами тянутся к свету. Но как происходит, что, соединяясь в одно, как бы каждый, прибавляя свою непросвещенную тьму к тьме другого, они становятся незрячей толпой, которая не дает подойти ко Христу тому, кто уж очень рвется к Нему, и притом из очень уж большого мрака. Мы не говорим о той толпе, которая готова крушить все на своем пути, даже храмы. Мы говорим о другой толпе, которая как бы ищет прикосновения ко Христу, но даже эта толпа, кричащая сегодня «Осанна», а завтра «Распни его», может становиться преградой для нас на пути ко Господу. Каким образом? Желанием по-своему все бездумно регламентировать или скептической насмешкой, как это произойдет с Закхеем, мы увидим, что человек маленького роста из-за толпы не может увидеть Христа. Самим фактом своего существования толпа может быть преградой, не говоря о том, что она может становиться активно мешающей. Горше всего, когда сама Церковь, подобно непросвещенным еще Святым Духом ученикам, действует заодно с этой толпой, причем под предлогом защиты чистой проповеди и молитвы. «Отойди, не тревожь учителя, все мы страдаем от слепоты духовной. Как нам дойти до такой глубины страдания, где открывается страдание другого человека, и мы начинаем видеть самую суть, крестный путь в Иерусалим нашего Господа? Мы начинаем видеть самую суть, и уже не имеет значения, что скажут обо мне другие. Бог приближается к человеку. Что значит все остальное? Не побояться толпы, не подчиниться ложному, сколь угодно массовому сознанию. Пусть это будет все человечество, это оказывается немало. Речь не идет о пренебрежении к кому-то, тем более ко многим. Как нам достигнуть Бога и другого человека и стать совершенно свободными по отношению к миру? И снова в изумлении мы повторим: неужели это возможно? Неужели прозрением подлинным одного человека могут начать видеть все, и толпа может стать народом Божиим, обретающим себя на земле и в вечности во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.